Глава 8. Эвелин. Зал пустует, и от этого кажется огромным, а зеркальная стена еще больше увеличивает пространство. Раньше тренировки проходили в другом помещении, оно было проще и меньше. Это же выделено специально для подготовки старших курсов к решающему экзамену. И именно здесь я буду готовить свое выступление. От этой мысли сердце бьется быстрее, а воображение моментально рисует красивую картинку. Я стою в красивом платье, свет немного приглушен, звучат первые аккорды, и начинается мой танец. «Девчонки, представляете, какие у нас будут экзаменационные выступления?» — задумчиво произношу я, глядя куда-то вдаль. «Детка, вернись! Земля вызывает Эвелин Коллинз!» Сандра слегка теребит меня за плечо и возвращает в реальность. «Она такая мечтательная с самого утра!» — смеется Мия. «Давай, рассказывай, как прошла твоя смена?» Я по очереди заглядываю в две пары глаз, которые блестят от любопытства. Ведь «Ангел» и «Демон» — самый крутой клуб в нашем городе, и мне чудом удалось туда устроиться. «Ношу там ангельские крылья», — говорю я, и самой от этого становится смешно. Но это не самое интересное. Перевожу взгляд на Мию. «Отгадай, кто второй бармен?» «Ну, если ты ангел, то, наверное, какой-нибудь сексуальный демонёнок». Она прикусывает нижнюю губу в нетерпении услышать рассказ дальше. «Джейсон, с которым мы познакомились на пляже». В глазах подруги появляется шок. «Так-так, кого это вы успели подцепить без меня?» Сандра одергивает нас, и мы с Мией заливаемся смехом. Продолжаем делиться новостями, и лишь после того, как раздается хлопок двери, я закрываю рот рукой и смотрю в дальний угол аудитории, где находятся раздевалки и душевые. Оттуда только что вышел полуголый парень лет 25. «Чёрт!» — шепчу я и мельком смотрю на таких же шокированных подруг. Взгляд приковывает к себе натренированное мужское тело. Но тихий смех парня выводит нас из оцепенения. Понимаю, что со стороны это смотрится, мягко говоря, странно, и сразу же перевожу взгляд на лицо незнакомца. «Урок вроде еще не начался?» Он смерит нас заинтересованным взглядом и наклоняет голову на бок, не стараясь даже найти футболку, чтобы одеться. «Не думал, что тут кто-то есть. Тебе бы... тоже лучше уйти до прихода нового преподавателя, а то, говорят, он строгий». Улыбаюсь я, надеясь, что незнакомец поторопится оставить нас одних, чтобы мы могли успеть еще немного поговорить. Вижу, как улыбка на его лице расплывается и демонстрирует нам ровный ряд белоснежных зубов. Парень подходит ближе, с влажных русых волос падает пара капель. Они скользят по груди и очерчивают рельефные мышцы пресса. «Не думал, что обо мне уже пускают слухи». Еле сдерживая смешок, произносит он. «Я Тайлер Форд, ваш новый преподаватель. А вас как зовут?» И в этот момент мне хочется провалиться сквозь землю. Уверена, что по моему выражению лица понятны все эмоции, которые, словно вулкан, взрываются внутри. Но слова не слетают с кончика языка. «Вот же чёрт!» Сандра очень правильно выражает мое состояние и легонько толкает меня в бок, чтобы я наконец-то пришла в себя. «Я Сандра Уолш». «Мия Блэк», — произносит подруга, чуть запнувшись. «Эвелин Коллинз». Я встречаюсь с довольным взглядом Тайлера. «Нам выйти?» Поднимаюсь с пола и показываю на дверь. Надеюсь, что этот казус никак не повлияет на отметки, и он скоро забудет, какой длины у меня язык. «Можете остаться, сейчас я переоденусь и начнем занятия». Тайлер разворачивается, чтобы уйти, но через пару шагов смотрит в мою сторону и добавляет. «Эвелин, надеюсь, сегодня ты продемонстрируешь нам свои способности?» «Мне про тебя очень много рассказывали. Хочется увидеть вживую, а не только через соцсети». Тайлер вновь вгоняет меня в шок. Я ощущаю, как щеки горят огнем из-за смущения. Вообще, эта черта характера не присуща мне, но я допустила слишком много оплошностей за последние пару минут, и теперь придется за них отдуваться. Когда новый преподаватель уходит и закрывает за собой дверь, я чувствую пристальный взгляд подруг и машу головой, словно пытаясь заранее отгородиться от их мыслей. «Ничего не говорите!» «Нет, солнце». Голос Сандры звучит немного с хрипотцой. Она прокашливается и продолжает шепотом. «Не могу молчать. Ты встряла, подруга. Он же теперь тебя укатает на занятиях». И это чистая правда. Уже несколько недель все активно обсуждают этого таинственного преподавателя. Тайлер Форд — хороший знакомый ректора и, по слухам, очень придирчив к технике. А я своей выходкой практически подписала себе смертный приговор и поставила крест на дипломе с отличием. «А что?» Мия оживляется и смотрит в сторону раздевалки. «На месте Эви я была бы не против, чтобы меня такой преподаватель укатал». Она смеется, и мне хочется запустить в нее чем-нибудь тяжелым, но под руку ничего подходящего не попадается. «Слышал бы тебя, Алик!» — цокаю я, осознавая, что теперь меня ждет излишнее внимание со стороны преподавателя. «Да ладно вам!» — не унимается Мия. «Вы видели, как он смотрел на Эви, да и про танец с Джокером знает. Мне кажется, это отличный шанс записаться в любимчики». Задумываюсь и понимаю, что, возможно, подруга права. Мне необходимо сегодня постараться, чтобы расположить к себе Тайлера Форда. Одно известно наверняка. Раз он знает о моем выступлении с Джокером, значит, ему нравится стиль улиц. Да и кому он может не нравиться? Уличные танцы насквозь пропитаны свободой, они словно глоток чистого воздуха в каменных джунглях мегаполиса. Самого главного я вам не рассказала. Я достаю из сумки вещицу, которую нашла в клубе, и кладу перед Мией и Сандрой. Кажется, нас ждут приключения. «Что это?» Мия осторожно берет в руки карту и читает, что написано на обратной стороне. «Эвелин, хочу, чтобы ты стала моим голосом. Следующее выступление состоится через неделю. Первая подсказка перед тобой. Воспользуйся ею и узнаешь место и время. Мне понравился наш танец, и я бы повторил». «Ого, у меня нет слов. Где ты ее взяла?» Не успеваю ответить. В зал входит преподаватель и быстрым шагом направляется к дверям, чтобы позвать остальных студентов. «После занятия не расходитесь, все расскажу». Я поднимаюсь с мата, забираю карту и кладу обратно в сумку. «Я не выдержу», но Этмия и тоже встает. В зале поднимается гул голосов. Мы направляемся в раздевалку. Краем уха слышу, как девушки уже вовсю обсуждают нового преподавателя. Кто-то даже успел разузнать, что у него нет девушки и какой кофе он любит. 5 минут, чтобы приготовиться. Жду всех на разминку». Голос Тайлера звучит громко, и мне не хочется опаздывать. Я и так уже выделилась. Теперь необходимо постараться затеряться в толпе студентов. Залетаю в раздевалку и, словно на скорость, переодеваюсь в спортивные леггинсы, кроссовки и короткий топ. «Ты чего, как ужаленная?» Сандра неспешно натягивает на себя костюм и, вздернув бровь, следит за мной. «Не хочу опоздать», — развожу я руками. Мия тоже уже стоит готовая. Теперь ждем только Сандру. К счастью, она успевает в отведенное время, и мы далеко не последние возвращаемся в зал. «Время истекло». Профессор Форд хлопает в ладоши. В зале повисает тишина. Студенты вмиг прекращают болтовню и выстраиваются перед преподавателем. Тайлер выглядит раскрепощенно, проходится по всем взглядам, и когда доходит до меня, уголки его губ едва уловимо поднимаются. «Приветствую всех на первом занятии по хореографии в этом году. Меня зовут Тайлер Форд, и именно мне посчастливилось подготовить вашу группу к выпуску». Он активно жестикулирует, рассказывая о планах на этот курс. «У меня свой подход к обучающимся, которые выбрали данный факультет, а точнее, к тем, кто претендует на оценку «отлично». Для этих студентов будет проведена дополнительная аттестация, так что если вы хотите получить от меня высший балл, придется попотеть». Я переминаюсь с ноги на ногу, от такой речи становится волнительно. «Интересно, как будет проходить эта аттестация?» И, словно прочитав мои мысли, профессор продолжает. «Каждый студент должен поставить номер, защитить его и получить отметку, а те, кто хочет высший балл, будут выступать перед комиссией и получат оценку по коллективному решению». «Я представился. Теперь хочу познакомиться с вами и посмотреть на ваши способности». Форда отходит к музыкальной системе, берет пульт и включает спокойную лиричную мелодию. «Все просто. Я выбираю композицию. Вы должны на ходу импровизировать. Позвольте музыке вести вас. Во время выступления буду несколько раз менять дорожку, и вам необходимо моментально перестраиваться. Вопросы есть?» Форда ждет несколько секунд и, не услышав вопросов, вызывает первого студента. «Алик, выходи!» Показывает на центр зала и включает музыкальную композицию. Алик выходит, я вижу, как он подмигивает Мии. Друг совершенно не переживает. Это читается в расслабленной позе и легкой улыбке. Быть первым всегда волнительно, но он и правда хорош в хореографии. Первые аккорды тихим шелестом разносятся по залу. Друг будто впитывает их в себя, настраиваясь на нужный темп. Включается в танец. Честное слово, если бы он не был парнем подруги, я бы пускала по нему слюни. Но в его сердце есть место только для одной красотки, которая стоит рядом со мной и, задержав дыхание, любуется своим принцем. Алик превосходен в различных направлениях, но больше всего ему покоряется классическая хореография. Профессор, словно почувствовав это, ставит еще один подходящий трек. «Молодец, Алик, есть над чем поработать, но я доволен». Форд хлопает в ладоши и жестом показывает, чтобы он вернулся к остальным. «Следующая — Эвелин». «Так я и знала, что сейчас вызовет меня». Жаль, он не идет по списку, так моя очередь подошла бы не скоро. Но деваться некуда, приходится брать себя в руки и делать шаг вперед. Профессор Форд подходит ко мне вплотную, произносит еле уловимым шепотом. «Сейчас увидим вживую, на самом деле ты так хорошо двигаешься, или это всего лишь слухи?» Он улыбается и включает быструю ритмичную мелодию.